Когда я уходил, он лежал на спине, рот у него был раскрыт, он громко храпел. И вы поехали, чтобы предать человека, который однажды проявил к вам столько чуткости и внимания? Глаза Ланка беспокойно забегали. Я же не собирался ей говорить, где скрывается мистер Франклин Тор, а решил сказать ей только то, что он мне дал знать о себе. «Вы знали Генри Лича?» — неожиданно спросил Мейсон. «Да, знал, уже давно. Кто он такой?» «Он был водопроводчиком. Периодически приходил в дом Тора выполнять какие-то работы. Франклин Тор очень любил его, а вот миссис Тор к нему совсем не благоволила. Они дружили с моим братом Филом, а мне он тоже не особенно нравился. Мне казалось, что он воображает о себе бог знает что. Вечно он хвастал, как он разбогатеет на каких-то горных разработках. Он совершенно заговаривал Фила. Тот буквально зеленел от зависти, когда слушал, как мистер Франклин Тор обещает финансировать Лича и его начинания. Он уверял, что через пару месяцев будет купаться в золоте. Признаться, я даже подумывал, не уговорил ли он и правда мистера Франклина насчет рудника и не уехал ли тот в те края. А где был рудник? Где-то в Неваде. А Лич продолжал работать после исчезновения Франклина Тора? Нет, я же вам сказал, миссис Тор его просто не переносила. Ну и как только она осталась полновластной хозяйкой, она тут же дала ему отворот-поворот. Он в свое время менял трубы в северном крыле дома и при любой возможности разговаривал с мистером Тором об этом руднике. И с моим братом тоже. Уже не знаю, чего это он так нравился мистеру Тору. Только ему никогда не надоедали эти глупые разговоры про рудники, про какие-то шахты, про то, как Лич внезапно разбогатеет. Теперь я совершенно не сомневаюсь, что когда Франклин Тор появился у вас в доме, вы первым делом спросили у него, где он пропадал столько времени и вложил ли он свои деньги в этот рудник. Так вот, расскажите мне, что он вам ответил на это? Ланг загудел. Хозяин удрал с той женщиной. Он поехал во Флориду, но у него были какие-то дела на шахте в Неваде. Уж не знаю, Лича это рудник или нет. Вроде бы дело оказалось выгодным. Но партнер Тора почему-то выставил его оттуда, отделавшись несколькими тысячами, хотя его доля стоит куда больше. И этим партнером был Лич? Ланг внимательно посмотрел на Мейсона своими серо-стальными глазами. «Скажу вам чистую правду, мистер Мейсон. Я же не знал, кто был этот партнер. Тор мне не стал говорить об этом. А когда я попытался поднажать на него, он живенько меня осадил. Возможно, Лич, а может быть, вовсе и не он. Вы не спрашивали? Как вы себе это представляете? Неужели я мог бы подойти к мистеру Тору и напрямик спросить его, вернее, задать десяток различных вопросов? Начать с того, что я совершенно позабыл имя Лича. Вот и поинтересовался, что стало с тем водопроводчиком, который пытался заинтересовать его каким-то далеким рудником. И Франклин Тор сразу же ушел в себя, как улитка в раковину. Ага, вы и не стали настаивать. Сразу видно, что вы не очень-то хорошо знаете Франклина Тора. Я с ним вообще не был знаком. Так вот, если Франклин Тор не захочет вам чего-то сказать, он и не скажет. И тут уж ты ничего не сможешь сделать. Сомневаюсь, чтобы он сейчас был при деньгах. Но по его поведению кажется, что перед тобой все тот же всемогущий человек. А теперь я больше не могу здесь оставаться. Он заперт у меня в доме, и мне необходимо туда вернуться до того, как он проснется. Если он обнаружит, что меня нет на месте, то может произойти нечто ужасное. Так что отвезите-ка меня поскорее назад домой, а уж с миссис Тор я и сам как-нибудь свяжусь. Неужели у нее в больнице нет телефона? Вообще-то я заходил к ней в палату и видел на ночном столике телефонный аппарат. Но я на вашем месте не стал бы ей звонить. лишь в случае крайней необходимости –